Глава 10. Рах. Замок, больше похожий на каменный шпиль, чем на дворец, стоял на краю скалы. Те же крыши, крылья и витые украшения, что и во дворце Мейляна, здесь казались вырезанными из цельного куска камня. В Левантии сян — это название крошечного степного цветка. Поэтому я ожидал увидеть нечто прекрасное, а не мрачную, непристойную крепость. Даже раскинувшийся у подножия замка город походил на устремившийся к океану камнепад. Императрица Мику не остановилась полюбоваться видом, а продолжила путь к городским воротам с той же непреклонной решимостью, которая не покидала ее с тех пор, как умер ее телохранитель. Мы могли лишь заставлять ее останавливаться на отдых каждую ночь, хотя бы ради лошадей. «Нам нужно остановиться здесь», — сказал Тор, — когда стены приблизились. Тонкие золотые лучи подсвечивали замок сзади. Она может продолжить путь в одиночестве. Он спорил со мной всю дорогу. Она не наша императрица. Я должен служить собственному народу. Это пустая трата времени, мы погибнем, если не будем осторожными. Он был прав. Но меня подстегивало чувство вины. Если бы я обнажил ее меч, если бы я сражался... Если бы я встал на пути своих соплеменников, ее спутник мог бы остаться в живых, и ей не требовалась бы наша защита. Но я этого не сделал, и он мертв. Теперь я должен исполнить его задачу и проводить ее в безопасное место. Этого требовала не только честь, но и совесть. Тор это знал, и чтобы и не повторяться, я просто сказал: «Я не уеду без Дзиндзо». И последовал за императрицей сквозь морось. Дождь преследовал нас всю дорогу. Он промочил все — короткую щетку моих волос, одежду, кожу, даже седло хлюпало. Я начал мечтать о засушливом раскаленном лете Родины, когда жажда наполняла даже воздух. Тогда сухая одежда не натирала тело до крови. Ворота Сяна были открыты, и люди входили и выходили, будто нет никакой войны. Даже крестьяне в болотистых полях следили за нашим передвижением с любопытством, а не страхом. Больше интересуюсь одинокой кисянкой, с которой мы ехали. Кажется, разрушения, которые мы нанесли по воле наших челтейских хозяев, не коснулись здешних мест. Тор считал, что императрица едет сюда с опаской. Но с виду все было благополучно. В воротах нас не встретили солдаты, только любопытные взгляды и нарастающий шепот. Сян казался большим городом, но лишь маленькая его часть была зажата между внешней стеной и замком. Оставшаяся скатывалась по склону к гавани, полной кораблей. Я мельком разглядел ее в промежутке между домами, когда императрицу Мико пробиралась по узким улочкам. Воздух был наполнен солью и криками чаек. «Нам нужно уйти», — снова сказал Тор, подъехав поближе ко мне, — когда впереди появились ворота замка. «Можем забрать Дзиндзо, и пусть остаток пути она идет пешком. Нам нужно вернуться к своим. Не стоит рисковать, отправляясь дальше». «Это все равно, что, перерезав шею, оставить голову болтаться на тоненькой полоске кожи». «Да, но...» «Ты должен серьезно относиться к каждому слову нашего кодекса чести. Она спасла мне жизнь. Мы перед ней в долгу». Впереди нависали ворота замка. От непрекращающегося дождя дерево потемнело почти дочерно. «И я отношусь серьезно, но беспокоюсь», — сказал Тор, не глядя на меня. «Боюсь, нам здесь будут рады меньше, чем ей». «Да, но у них нет причин желать нам зла за то, что мы защищаем их императрицу. Нам нужно проводить ее в безопасное место и раздобыть какие-нибудь припасы. И можем отправляться в освояси. Если хочешь, можешь вернуться. Я встречу тебя за воротами, когда закончу». Тор не стал спорить, но и не повернул назад. Копыта наших лошадей стучали в унисон, пока императрица не остановилась перед воротами. Кто-то окликнул ее, и она отозвалась, выпрямившись и задрав подбородок. И в каждом слове звучала гордость. Я держался на достаточном расстоянии, а Тор притаился позади меня, но часовой на стене все равно указал на нас и заговорил снова. Она задрала подбородок еще выше, Но чтобы она не ответила, этого оказалось достаточно, ибо больше вопросов не последовало. Прошло несколько минут. Лошади беспокоились, но императрица Мика просто сидела и ждала, пока ворота не открылись. Не обернувшись на нас, она направила Дзиньзо вперед. На другой стороне нас встретила открытая полоса травы, через которую скакала пара лошадей, выехавшая из еще одних ворот, вделанных в еще одну стену. Тор снова прошипел свое предупреждение, но я не ответил. Императрица не замедлила ход. Она прямо сидела в седле Дзиньзо и вела его уверенным шагом, бросая вызов приближающимся всадникам. Встречающие замедлили шаг и остановились на полпути между внутренней и внешней стенами замка. Их лошади месили грязь. Императрица Мико сделала то же самое. Из-за высоты Дзиньзо она смотрела на тяжело вооруженных мужчин сверху вниз. Они выглядели как обычные кисянские солдаты, только на кольчугах были пластины, а под кожаными доспехами на горле и руках была толстая подкладка. Отличия объяснялись погодой или лучшим снабжением. Трудно сказать. У каждого из них имелось копье, одно из которых украшал мокрый флаг, развивавшийся на резком морском ветру. Знаменосец заговорил, и Тор вполголоса перевел. Он говорит, что он капитан Нагаи из 14-го батальона герцога Бахайна. Требует, чтобы она назвалась. В голосе Тора слышалось веселье. Но императрица произнесла свое имя так четко, что ему не пришлось переводить. Она потребовала встречи с герцогом. Продолжил он, и когда капитан ответил, перевел. Герцога здесь нет, но есть его сын, Эдо Бахайн. Достаточно ли это близкий союзник, чтобы оставить ее с ним? Можно нам, наконец, уйти сейчас, пока еще можем выбраться? Словно привлеченный его уговорами, второй солдат указал на нас и что-то произнес. Императрица быстро и резко ответила. Говорит, что берет на себя ответственность за наши действия. Не уверен, что понимаю, что это значит, но мне это не нравится. Давай, Жирах, мы сделали то, что хотели. Пора убираться отсюда. Прием оказался не таким дружеским, как я надеялся. Ни улыбок, ни облегчения от того, что их императрица жива. Кисянцы и в лучшие времена выглядели холодными, но спокойствие, которое пытались продемонстрировать эти люди, не разделяли их нервные лошади. Прежде чем я успел повторить, что намерен остаться, пока не уверюсь в ее безопасности, Тор что-то сказал императрице. В его тоне не было ни капли почтительности. Щеки императрицы вспыхнули, и она огрызнулась в ответ. Мальчишка помрачнел. Она говорит, я могу идти, но если ты хочешь вернуть своего коня, тебе придется скакать с ней в замок. Она не опозорит себя, пройдя оставшийся путь пешком по грязи. А что сказал капитан? Что ему не нужны грязные варвары? Значит, он отпустит нас, как только мы исполним свой долг. Тор не воспользовался возможностью уйти и поехал с нами к замку, который становился все больше и больше, пока не закрыл собой солнце. В его тени бесконечная сырость была еще холоднее. Склон круто поднимался к открытым воротам, и императрица Мико вынудила Дзиньзо не сбавлять ход. Он никогда не любил холмы, но пронес ее наверх и сквозь каменную арку с царственным стоицизмом. «Это плохая мысль», — сказал Тор, но мы вместе проехали через ворота изо дня в ночь и снова в день на другой стороне. Нас встретил пустой двор, стук копыт так отдавался эхом, что казалось, будто лошадей не пять, а сотни. Ворота с грохотом закрылись за нами. Ни фанфар, ни торжественной встречи. Лишь один человек стоял на лестнице, торчавшей из основания замка, как сморщенный язык. На первый взгляд он выглядел, как любой другой мрачный кисянский дворянин в других царственных шелках. Но, приблизившись, я увидел, что за нами следит мальчишка не старше Тора. «Эдо!» С улыбкой, смягчившей ее лицо, императрица спрыгнула со спины Дзиньзо. Сын герцога тоже улыбнулся, но даже полускрытая в тени замка его улыбка выглядела натянутой. Дружелюбные левантийцы, встретившись вновь после долгой разлуки, скорее задушат друг друга в объятиях, чем станут неловко стоять, едва обменявшись парой слов. Однако кисянские обычаи, похоже, предполагают как можно меньше прикосновений. После напряженной паузы роскошно одетый молодой человек поклонился своей промокшей и забрызганной грязью императрице, но когда выпрямился, оказалось, что он смотрит через ее плечо на нас с Тором. Она проследила за его взглядом и что-то сказала. Молодой человек кивнул, ответил. Он говорил достаточно громко, но я понял лишь слово «левантийцы». Капитан поглядывал на меня, но говорил с Тором. И пока тот переводил, я затылком чувствовал пристальные взгляды. «Они предложили нам поесть», — сказал Тор. «И возможность обсохнуть у очага в кухне. О наших лошадях позаботятся». Он на мгновение умолк, и все уставились на него в ожидании ответа. «Не делай этого», — тихо добавил он. «Мы можем уехать прямо сейчас». В пустом дворе повисло напряжение. Огромный замок и его стены более-менее защищали нас от морского ветра, но не от дождя. Он капал с голых ветвей большого дерева, отчего двор блестел. От него поникли все флаги и цветы, но стражники стояли неподвижными статуями, не сводя с меня глаз. Они ждали. Умный человек убрался бы оттуда как можно быстрее. Но они закрыли ворота. А поверху внутренней стены двигались фигуры, почти невидимые. Я натянуто улыбнулся. «Не можем. Не смотри наверх, но там на стенах лучники, а тот солдат держит руку на мече. Скажи им, что мы с благодарностью воспользуемся их гостеприимством». Взгляд Тора дернулся, но к его чести он не повернулся ни к солдату, ни к стене. Ему удалось ответить спокойно, и солдат у дерева убрал ладонь с меча и сцепил руки за спиной. Стоявший на ступенях лорд в шелковых одеждах улыбнулся и, еще раз поклонившись императрице, пригласил ее подняться по лестнице впереди него. Даже если бы я мог говорить на ее языке, предостеречь ее было невозможно. Слишком много наблюдающих глаз. Оставалось надеяться, что я ошибаюсь. И опасность грозит только нам. В конце концов, это были ее люди. Когда императрица скрылась из виду, капитан Нагаи жестом велел нам следовать за ним, и прежде чем я успел тронуть свою лошадь с места, потянулся к поводьям Дзиндзо. Конь, фыркнув, попятился, и я соскользнул с седла. «Тише, мальчик, тише!» Я подошел к нему и положил руку на шею. «Мы опять в незнакомом месте. Но я здесь, с тобой». От звука моего голоса он успокоился, но когда я собрался вести обеих лошадей, путь мне преградил капитан. Он так и застыл с протянутой рукой и задаченной улыбкой. «Скажи ему, что мы сами позаботимся о лошадях», — велел я Тору. «Скажи, что они не любят чужие руки». Тор перевел. Капитан ответил, пожал плечами и, развернувшись на пятках, повел нас к широкому проему во внутренней стене. За ней располагался еще один дворик, а у подножия замка сгрудилось множество каменных и деревянных хозяйственных построек с волнистыми крышами, с которых стекал дождь, собираясь в лужи на карнизах. Капитан указал на строение в тени замка, над дверью были вырезаны кони, выходящие из бушующих волн. В степях мало зданий, и в первое время после прибытия в Челтей я бы посчитал такое сооружение прекрасным домом. Но кисянцы пошли на такие хлопоты, чтобы разместить своих лошадей, и это производило впечатление. Внутри было уютно и сухо, имелся в достатке корм, свежая солома, щетки, гребни и пробойники. На несколько блаженных минут я погрузился в заботу о Дзиндзо и другой лошади. Расседлывал их, чистил и напевал. Никто нас не беспокоил. Тор молчал. Барабанная дробь по крыше то усиливалась, то затихала, но хоть в двери и не проникал солнечный свет, фонари отгоняли мрак. И все же сомнения разъедали мой покой, как мокрая одежда натирает высыхающую кожу. Я проделал такой путь только для того, чтобы вернуть свой долг, искупить хоть в малой степени вину за участие в разорении Кисии. Не собирался ввязываться в разногласия между императрицей и ее народом. У меня был свой народ, которому я должен был вернуться. Свой народ, которому я должен был служить. «И какой у тебя план?» — спросил Тор, разбивая свое беспокойство о мое. «Убраться отсюда, как только появится возможность», — ответил я и уловил его вздох облегчения. «Предлагаю подождать и посмотреть, что они от нас ожидают, прежде чем что-то предпринимать. Может, если будем вести себя мирно и спокойно, нас отпустят после того, как мы отдохнем. Или перережут нам глотки во сне». Я посмотрел на него поверх спины Дзиньзо. «Думаешь, опасность настолько велика?» «По их словам, трудно понять. Может, они боятся нас только как сторонников императрицы. В любом случае, я не успокоюсь, пока не окажусь за этими воротами». Тор не стал напоминать, сколько раз он просил меня не входить в них, но даже зная, какой прием нас ждет, я не поступил бы иначе. Гидеон с этой его почти жалостливой полуулыбкой назвал бы меня упрямцем. Но я уже подвел свой народ, подвел себя, ушел от ответственности и отяготил свою душу, и больше такого не повторю. Мы продолжали работать молча, надеясь, что о нас забудут, но через некоторое время капитан вернулся и снова предложил еду и тепло очага. Его дружеская улыбка превратилась в напряженную гримасу, пока Тор переводил. Видя это, я согласился, радуясь хотя бы возможности согреться и поесть. «Ты уверен?» — спросил Тор. «Уверен. Наберись терпения». Тор поджал губы, но принял приглашение и пошел взять свой второй охотничий клинок. «Не надо», — сказал я, рискнув бросить взгляд на жесткую улыбку капитана Нагаи. «Не внушай мысли, будто мы вооружаемся для боя. Если придется пробивать себе путь, я бы предпочел сражаться с расслабленными солдатами». «Пробивать путь к закрытым воротам? Без оружия?» «Будем надеяться, что до этого не дойдет». «Да уж. Не знаю, как ты, но я пока не научился убивать взглядом». «В самом деле? Тебе нужно больше практиковаться». Он фыркнул от смеха, и я похлопал Дзиньзо по шее. «Я вернусь», — сказал я, надеясь, что не солгал. «Отдохни пока, а я скоро вернусь». Мы последовали за капитаном Нагаи на кухню. Ряд больших каменных комнат в недрах замка с высокими куполообразными потолками, черными, как ночное небо. Над головой облаками висел дым. Слуги метались между очагом, плитой и столом и раздраженно ворчали, пока капитан вел нас к столу у открытого огня. Чувствуя себя великаном, я скрючился за маленьким столиком без стульев. Тор опустился на колени и указал на грубую подушку, наполовину скрытую от глаз. «Надо вставать на нее коленями. Они сидят на полу, поэтому стол такой низкий». Я сел напротив. Вокруг грохотала посуда и журчали голоса. Капитан Нагаи отсел за другой столик, где над мисками склонился десяток солдат. Под высоким потолком звенел смех. На стол плюхнулись две миски. Прежде чем я успел поблагодарить принесшую их девушку, она поспешила уйти в пахнущий специями пар. «Наша слава бежит впереди нас, как я погляжу», — сказал я, рассматривая содержимое миски. Овощи плавали в жидкости подозрительного вида. «Говорил же, не надо было сюда приходить». «Правда? Видимо, я не расслышал». Он мрачно посмотрел на меня. «Ха-ха-ха. Как смешно». «Знаю. Ты считаешь это плохой затеей. И может, так оно и есть. Но у меня были свои причины. Тебе не обязательно было идти со мной». Он помолчал, позволяя звукам кухни кружиться вокруг нас. Затем, выловив пальцами кусок морковки, сказал: «Я ведь тоже спас тебе жизнь. Ты был бы мертв, если бы я не подобрал тебя и не нашел помощь». Вина ранила глубоко. Мальчишка оставил ради меня Милян, надеялся найти гурт, в котором станет по-настоящему своим. А мы тут. Льем бальзам на мою израненную душу. Я сложил кулаки в приветствии. Ты прав. Я благодарен тебе за свою жизнь. И за то, что остаешься со мной, пока я исполняю важную для меня задачу. Раз ты это понимаешь, это не говорит ни о чем хорошем. Если ты считаешь помощь кисянке более важной, чем помощь своему народу. Я уже собирался поднять чашу с вином, но оставил ее на столе и уставился на Тора. Твое предположение, что меня не волнует ни то, ни другое, не делает тебе чести. Тор хмуро зыркнул на меня. Мои извинения, капитан. Капитан. Это слово ранило не меньше, чем вина. Без своих клинков я никакой не капитан, а всего лишь изгнанник без гурта. Ты имеешь полное право злиться на то, куда завела тебя судьба, — сказал я. Мне жаль, что я ничем не могу загладить свою вину, кроме как доставить тебя домой после того, как закончим здесь. Он кивнул и вытащил из супа еще кусочек морковки. Говорить больше было не о чем, и мы ели молча, позволяя гулу разговоров плескаться вокруг в дымной кухне. Когда я покончил с супом, вошла еще одна группа мокрых от дождя кисянских солдат. Они направились к ближайшему очагу, косясь на нас. Я мог бы попросить Тора перевести их на смешки, но выражения их лиц и без того были достаточно красноречивы. Тор напрягся. Его рука на столе замерла, и он едва заметно наклонил голову. «В чем дело?» Он чуть поднял палец и продолжил слушать. Я ждал, наблюдая больше за его лицом, чем за продолжавшими говорить солдатами. Хотя говорить слишком громкое слово. Скорее, это были издевки, сопровождаемые смехом. За соседним столом капитан Нагаи, похоже, забыл о еде. Внутри меня зашевелилась тревога, и только тяжесть сабель на поясе приносила утешение. Тор сжал пальцы в кулак. «В чем дело?» — снова спросил я, и на этот раз он посмотрел на меня и сразу отвел взгляд. «Они говорят о Гедеоне». «У меня сжалось сердце». «Что именно?» «Смеются над левантийским императором, который считает себя таким могущественным. Воображает, что правит Кисией. Они говорят...» «Что говорят?» Отчаянно прошипел я, когда Тор замолчал. Внезапная прямота его взгляда была подобна вызову. Говорят, что это было очень мило с его стороны избавить их от челтейцев. Но настоящий правитель Кисии... Его светлость Бахайн. Тот самый Бахайн, которому принадлежит этот замок. А Гедеон всего лишь марионетка до тех пор, пока приносит пользу. Повисла напряженная тишина, бьющаяся в такт со стуком моего сердца. «Хочешь сказать, что Гедеона, что наш народ использовали? Что все это...» Я не мог заставить себя закончить фразу. Земля будто ушла из-под ног от чудовищности самой мысли о том, что Гедеоном манипулирует, что мы были лишь средством избавиться от врагов Кисии, чего бы это ни стоило самой Кисии. Думаю, да. Слова Тора прозвучали проклятием. В комнате не хватало воздуха, каждый мой вдох не мог наполнить легкие. Сотни мыслей вихрем кружились в голове, но я смог сказать лишь одно. «Нужно его предупредить». Тор застыл с открытым ртом. «Гедеона? Предупредить Гедеона? После всего, что он сделал? Он заслуживает того, что грядет». Я старался не думать о юноше, что сидел со мной, позволяя излить свое горе до самого дна. Того человека больше нет. Он бросил левантийцев на смерть, отдал челтейцам сидельных мальчишек. Приказал перебить целый город, всех до единого детей, женщин и стариков, и называл это необходимостью. «Рах!» Тор протянул ко мне руку. Гедеон сделал свой выбор. Левантийцы, решившие последовать за ним, сделали свой выбор. Мы можем только помочь вернуться домой тем, кто этого не захотел. Было бы так легко уйти, объявить мое изгнание законченным. Но все во мне сопротивлялось этому, как дерево, укоренившееся на этой неспокойной земле. Может, я и изгнанник из изгнанников. Но клинки были моей семьей слишком долго. Гидеон — мой мир, и от мысли о том, чтобы оставить его, стыла кровь. «Нет», — сказал я. «Я не могу вернуться без своих клинков. Что бы ни произошло, я перед ними в долгу». «Рах — последний истинный левантиец», — сказал Тор с оттенком насмешки. «Последний истинный левантиец. Как я мог поставить себя настолько выше других? Во мне боролись вина и стыд, но больше всего меня тошнило от гордости, которую я никак не мог отпустить». «Не слышал, что о тебе говорят люди?» — поднял брови Тор. «Многие ненавидят тебя за то, что ты стыдил их. Обезглавливал убитых вместо них. Цеплялся за долг и напоминал им о временах, которые уже не вернутся. Но на каждого, кто тебя ненавидит, найдется тот, кто пойдет за тобой до конца и еще дальше». Он поставил локти на стол и наклонился ближе. От недосыпа на молодом лице показались морщины, длинные волосы повисли от сырости. «Подумай, что ты можешь сделать, если вернешься домой? Степи отравлены. Наши гуртовщики выжили из ума, но ты... Ты можешь объединить людей, поднять гурты на борьбу со злом, и ради всех левантийцев ты должен хотя бы попытаться. Ты должен это своему народу, Рах. Быть избранным — это честь. Служить — это честь». Рука гуртовщика Сасанджи на моем плече была тяжела, как ожидание и гордость всего гурта. «Какой левантиец стал бы убегать от этого?» Тор наклонился еще ближе и понизил голос. «Ты тот предводитель, что нам нужен, Рах. Ты можешь спасти нас». Я стоял на краю рощи и смотрел на степь, представляя, что мой гурт где-то там, прямо за горизонтом. Я мечтал убежать к ним. Страх покалывал живот и ноги, словно по ним маршировала армия муравьев. Но каждый раз память о руке гуртовщика Сасанджи прижимала меня к земле, разрывая стыдом. Сейчас я чувствовал то же покалывание, и взгляд Тора встретил тот же перепуганный мальчишка. «Нет, не могу». Тор грохнул по столу кулаком так, что глиняные миски подпрыгнули. Кисянские солдаты за соседним столиком замолчали и уставились на нас. «Проклятие, Рах! Ты меня не слушаешь! Я...» «Я слушаю тебя. Каждое твое слово наполняет меня страхом, сильнее которого я никогда не ощущал». «Ты боишься перемен? Боишься сражаться за правое дело?» «Правое? Подумай, о чем ты меня просишь. Левантийцы не такой народ, как корунцы или кисянцы. У нас не один предводитель, а много. Не один образ жизни, а много разных. Не одна земля, а много земель. В битве против такого великого всепоглощающего зла, даже если бы мы знали, что это такое, нам пришлось бы сражаться вместе». «Да, и ты мог бы вести...» «И чтобы сражаться вместе, нам пришлось бы разрушить все, что делает нас левантийцами. Нам пришлось бы стать единым народом, с одним образом жизни и единой страной. Пришлось бы отвернуться от своих обычаев и, может быть, даже убить своих соплеменников. Можешь сказать, что ты этого не боишься?» Вопрос прозвенел в комнате, полный тихого шепота. На меня по-прежнему смотрело множество глаз, но мне было уже все равно. Тор смотрел на меня, сжав зубы. «Я бы сделал все, что угодно, ради спасения своего народа». «Твои слова очень... в духе Гидеона». Я провел рукой по отросшим волосам. «Может, это слишком много, Тор. Может, уже слишком поздно и нет спасения. Нет пути назад». «Значит, ты поддерживаешь план Гидеона?» «Нет. Нет, это не наша земля и не наш народ». «И что тогда? Хочешь сказать, что великий Рах и Торин лучше просто ляжет и умрет, позволит левантийцам просто лечь и умереть? Где твоя гордость? Где твоя честь?» Просишь меня вершить зверство против собственного народа, а потом напоминаешь о чести. Если я сделаю то, о чем ты просишь, наши сердца таким грузом лягут на весы Моны, что наши души, моя душа, навеки сгинут во мраке». Он снова грохнул кулаком еще сильнее. «Боги оставили нас, Рах! Они позволили городам, государствам охотиться на нас, отравить разум наших предводителей!» «Если они оставили нас, то лишь потому, что мы больше недостойны. Мы первые оставили их». У Тора отвисла челюсть. Вся кухня была безмолвна, если не считать потрескивания огня. Во мраке блестели глаза. «Вот как?» — сказал он, оправившись от шока. «Мы недостойны, и потому ты оставишь всякую надежду? Останешься здесь, с ними?» Он указал на наблюдавших кисианцев. «Может, останешься ради императрицы, которая даже не понимает, что ты говоришь? Которая никогда не позволит такому варвару, как ты, дотронуться до ее руки, не говоря уже о...» Я больше не мог сдерживать ярость и бросил миску с супом в Тора. Большая часть жидкости выплеснулась на стол, но достаточно много попало ему в лицо, и он мохнул. Миска упала на пол, разбившись о камни, на мелкие осколки, но прежде чем я успел ощутить раскаяние, на меня бросился Тор. Роняя капли супа, он перескочил через стол и замахнулся. Я был слишком близко, чтобы избежать его кулака, и он заехал мне по уху, опрокинув на каменный пол. Тишина взорвалась криками. Ликующие кисянские лица заполнили дымный полумрак позади Тора, сидящего у меня на груди. Когда он сдавил мое горло, сверкнула белыми молниями боль. «Я верил в тебя! Ты единственный, кто может все исправить! Может спасти нас! А ты даже не пытаешься!» Пальцы на горле сжали сильнее. Его оскаленное лицо поплыло. После побега от заклинателя Джинита я лежал под жарким солнцем, готовый умереть от позора. Но чем сильнее становились жара и жажда, тем более живым я себя чувствовал, меня наполняло желание жить. Та же решимость превозмогала вину и стыд, которые Тор обрушил на мою голову. Я до крови впился ногтями в его руки. Он вскрикнул, и когда его хватка ослабла, я оторвал его руки от своей шеи. «Прекрати это!» — прохрипел я. «Я знаю, что тебе больно. Знаю, что ты хочешь вернуть все назад, но...» Он снова набросился на меня, но я отбил его руку и скинул его в лес окруживших нас ног. «Послушай меня, Тор!» — сказал я, с трудом поднимаясь на ноги. «Это не выход! Это не...» Его кулак ударил меня в челюсть, и я отшатнулся. Лица в дымной черноте закружились, и я упал на них, потеряв равновесие, с полным ртом крови. Когда я приземлился на что-то твердое, звенящая боль в черепе растекалась по всем конечностям. Песня ломающегося дерева и бьющейся керамики громом заглушила ликование кисианцев. Из этого хаоса выскочил Тор. Его руки, как отчаянные когти, схватили меня за шею. Его волосы свисали на перекошенное лицо, и, похоже, у него кончились слова. Он снова крепко схватил меня за горло, все потускнело, я видел только его, блеск слюны на его губах и оскаленные зубы, когда он вдавливал большие пальцы мне в шею. Я не помнил, как схватил его за запястье дрожащими руками, сдерживая силу его гнева. Каждый вдох превращался в хрип. Зрение померкло, остались только его дикие немигающие глаза, и на пороге смерти я познал мгновение покоя. Ничто больше не будет иметь значения, если я умру. Кроме того, что я умру обесчещенным. В ушах ревела кровь, и Мона уже возлагала мои деяния на весы. Я пытался отпихнуть его, сцепить локти и оттолкнуть, разорвать его кожу. Я пытался брыкаться и бить его коленом снова и снова, и все равно ярость заставляла его не разжимать руки. Свет угасал. Ногти Тора оцарапали мне шею, когда его оттащили от меня, и я перекатился на бок, судорожно дыша. Вокруг метались слова, даже не ликование, а громкие выкрики. Кто-то схватил меня за плечо. Появилось лицо капитана, на его лбу залегли озабоченные морщины. Они исчезли, когда я ошалело заморгал, и он отпустил меня, сказав что-то своим людям. Вокруг меня ураганом закружилось еще больше слов, больше лиц, больше шума. Принесли воду, но я не мог ее пить. Вино, но я не мог к нему прикоснуться. Даже воздух резал горло ножом. Тор подвел меня слишком близко к самому мрачному будущему. Мальчишка засмеялся. Я повернул ноющую шею. Он стоял близко, руки в крови, в глазах горит безумный огонек. «Ты это слышишь?» — он указал на солдат вокруг нас. «Нет, конечно же нет. Что ж, я скажу тебе, великий Раха Торин, скажу тебе, что они говорят». Он показал на потолок. «Твоя императрица поимела тебя. Она считает тебя братом императора Гедеона и поэтому выторговала тебя в качестве охраны. Но не волнуйся. Их интересует только то, сколько за тебя можно будет взять». Он сделал ко мне шаг, но один из солдат преградил ему путь рукой. «Светлейший Бахайн хочет императрицу. Если он женится на ней, то ему не придется ждать, пока Гедеон укрепит власть. Он сможет избавиться от него, как только тот перестанет быть полезным. Ну, какой теперь у тебя план, последний великий клинок Левантии?» Ничего не зная о том, что только что сказал Тор, капитан Нагаи хлопнул меня по плечу и снова предложил чашу вина. На этот раз я взял ее, и на его лице появилась расслабленная улыбка. Несколько его солдат рассмеялись, заметив его выжидательный взгляд, и это вышло так наигранно, что, похоже, они считали нас совершенно наивными. «Мой план», — сказал я, не в силах прогнать видение сотен убитых левантийцев с Гедеоном меж ними. «Не бежать, когда я могу помочь. Не мне судить. Мое дело — сражаться за свой народ, даже за тех, кто поступал плохо». И прежде чем он смог возразить, я уронил чашу с вином и ударил капитана Нагаи по лицу. Тот с удивленным вскриком попятился, дав мне возможность выхватить нож. Острое лезвие порезало кожу, когда я прижал его к собственному горлу. Все солдаты в слабо освещенной кухне замерли. «Скажи им, что для меня нет ничего позорного в том, чтобы убить себя», — сказал я. «Скажи, что я требую отвести меня к императрице, иначе я истеку здесь кровью, а они будут отвечать за гибель брата императора».